Глава шестая. Упругая попа. Часть первая. Ягодицы, осьминоги. Коррекция целлюлита, растяжек, уменьшение объемов за счет улучшения оттока лимфы, кровообращения, улучшение качества кожи, ускорение метаболических процессов. Микромассаж 24/7. Идеально работает совместно с двигательной активностью, занятиями спортом, упражнениями на эту зону. С тейпированием эффект от тренировок усиливается в несколько раз. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Лимфодренажное тейпирование выполняется без какого-либо натяжения. Нам понадобится 2 отрезка тейпа на каждую ягодицу длиной приблизительно 40 см, разрезанный на 4-5 полосок. Якорь 3-5 см. Ставим якорь первого отрезка на проекцию края крестца в нейтральном положении тела. Хвосты направлены в сторону передней поверхности тела диагонально вниз. Принимаем такое положение тела, чтобы ткани в области аппликации были максимально растянуты. Для этого нужно поставить ногу на край стула или ванны. Можно сначала разложить крайние хвосты тейпа, таким образом обозначая зону тейпирования, затем центральные. Расстояние между ножками 2-3 см. Ставим якорь второго отрезка на боковой поверхности тела, внешний край подвздошной кости. Равномерно распределяем детали аппликации. Глубоко в межягодичную складку не заходим. Делаем аналогичную аппликацию с другой стороны тела. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными аппликациями. Однако не тейпируйте одновременно более 3 зон. Часть вторая. Ягодицы, фонарики. Коррекция целлюлита, растяжек, уменьшение объемов за счет улучшения оттока лимфы, кровообращения, улучшение качества кожи, ускорение метаболических процессов. Микромассаж 24/7. Идеально работает совместно с двигательной активностью, занятиями спортом, упражнениями на эту зону. Эффект от тренировок усиливается с тейпированием в 2-3 раза. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 4 отрезка тейпа, по 2 на каждую ягодицу, длиной приблизительно 30-35 см, шириной 5 см. Нарезка фонарик 4-5 хвостов. Якорь 3-5 см с каждой стороны. Внимание! Тейпирование выполняется без натяжения. Ставим якорь первого отрезка на проекцию края крестца в нейтральном положении тела. Хвосты фонарика направлены диагонально вниз в сторону боковой поверхности бедра. Принимаем такое положение тела, чтобы ткани в области аппликации были максимально растянуты. Для этого нужно поставить ногу на край стула или ванны. Снимаем оставшуюся часть бумажной подложки с хвостов аппликации и фиксируем второй якорь на боковой поверхности без фиксации на коже рабочей части аппликации. Равномерно распределяем детали аппликации. Сначала раскладываем крайние хвосты тейпа, затем центральные. Расстояние между хвостами 2-3 см. Ставим якорь второго отрезка на боковой поверхности тела. Снимаем оставшуюся часть бумажной подложки с хвостов аппликации и фиксируем второй якорь под ягодицей с внутренней стороны. Глубоко в межягодичную складку не заходим. Распределяем детали аппликации. Сначала фиксируем крайние хвосты, затем центральные. Делаем аналогичную аппликацию с другой стороны тела. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с любыми другими дренажными аппликациями. Часть третья. Ягодицы, сетка. Лифтинг и дренаж. Коррекция целлюлита, уменьшение объемов, улучшение качества кожи. Микромассаж 24/7. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 2-4 отрезка тейпа длиной приблизительно 30-40 см, шириной 5 см. Нарезка сетка, якорь с каждой стороны 3-5 см. Снимаем бумажную подложку с якоря первого отрезка, первые 5 см тейпа. Ставим якорь под ягодицу с внутренней стороны. Глубоко в межъягодичную складку не заходим. Принимаем такое положение тела, чтобы ткани в области аплицирования были максимально растянуты. Для этого нужно поставить ногу на край стула или ванны. Снимаем оставшуюся часть бумажной подложки с тейп-ленты. Без фиксации рабочей части аппликации проходим под ягодицей по направлению к боковой поверхности тела с натяжением до 10%. Фиксируем второй якорь, последние 5 см тейпа. Равномерно распределяем детали аппликации. Сначала фиксируем крайние ячейки тейпа, затем центральные. Можно усилить эту аппликацию наклеиванием еще одного отрезка тейпа внахлёст на 1-2 см. Фиксация второго якоря — верхняя треть бедра. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными и лифтинг-схемами на эту зону. Часть четвертая. Ягодицы, лифтинг. Поддержка ягодичных мышц, коррекция фигуры, уменьшение целлюлита, микромассаж 24/7, снятие перенапряжения, идеально работает совместно с физической активностью и упражнениями на эту зону. При активных занятиях спортом помогает снизить риск травм и повреждений. Клеим за час до тренировки. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Можно также воспользоваться не прямым, а перфорированным тейпом. Нам понадобится 6 отрезков тейпа, по 3 на каждую ягодицу, длиной приблизительно 20-30 см, шириной 3-5 см. Нижний отрезок может быть длиннее на 1/4. Длину отмеряем с учетом натяжения тейпа до 20%. Открепляем бумажную подложку с якоря первой ленты, это первые 4-5 см тейпа. Находим опорную точку, кость на боковой поверхности бедра. Фиксируем якорь горизонтально по направлению к межъягодичной складке в естественном положении тела. Сгибаем колено. Можно поставить ногу на край стула или ванны. Проклеиваем тейп без натяжения. В межъягодичную складку не заходим. Ставим якорь второго отрезка, того, который длиннее, на якорь первого по направлению под ягодицу. Сгибаем колено. Проклеиваем тейп с натяжением до 20% под ягодицу, огибая и как бы приподнимая ягодичную мышцу. В саму складку не заходим. Конец тейпа фиксируем без натяжения. Якорь третьего отрезка фиксируем на якорь первой и второй ленты в направлении крестца. Проклеиваем верхнюю порцию ягодицы до крестца с натяжением до 20%. Конец тейпа фиксируем без натяжения. Проглаживаем аппликацию, активируя клеевой слой. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими мышечными и лифтинг-аппликациями для ног, живота, коррекции осанки, стабилизации поясничного отдела и лопаток. Часть шестая. Бразильская попка. Лифтинг ягодичных мышц, коррекция целлюлита, микромассаж 24/7. Идеально работает совместно с физической активностью и упражнениями на эту зону. Клеим за час до тренировки. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 2-4 отрезка обычного или перфорированного тейпа длиной приблизительно 40-60 см, шириной 5 см. Ставим якорь первые 5 см тейпа первого отрезка без натяжения на крестец в естественном положении тела. Принимаем такое положение тела, чтобы ткани в области аппликации были максимально растянуты. Для этого нужно поставить ногу на край стула или ванны. Снимаем часть бумажной подложки с тейп-ленты и проклеиваем по внутреннему краю большой ягодичной мышцы с натяжением до 20%, проглаживая аппликацию по ходу тейп-ленты. Глубоко в межягодичную складку не заходим. Проходим под ягодицей по направлению к верхней трети бедра и боковой поверхности тела, огибая всю ягодичную мышцу и как бы приподнимая ее. Последние 5 см тейпа фиксируем без натяжения в районе внешней части подвздошной кости. Можно усилить эту аппликацию наложением еще одного отрезка тейпа, наклеенным внахлёст на 1-2 см в обратном направлении. Делаем аналогичную аппликацию с другой стороны тела. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими мышечными и лифтинг-аппликациями на область живота, коррекцию осанки, однако не тейпируйте одновременно более 3 зон.